Освобождение Освенцима. 27 января 1945 года войска Первого Украинского фронта вышли к окруженным рядами колючей проволоки грязно-серым баракам. В этот день Красная Армия освободила концентрационный лагерь Освенцим. Точнее, была прекращена работа целого комплекса, состоявшего из 28 лагерей, самым известным из которых является Аушвиц-Биркенау, или так называемый Аушвиц-2. Само приближение фронта к концлагерю летом 1944 года заставило немцев спешно сворачивать работу этой «фабрики смерти». Последние убийства в газовых камерах Аушвица-Биркенау произошли в октябре 44-го. Вскоре рейхсфюрером СС Гиммлером был отдан приказ о ликвидации концлагеря, уничтожении оставшихся узников и разрушении крематориев и других сооружений. С приближением фронта к Освенциму 17 января 1945 года около 60 тысяч узников пешком отправились в марш смерти в другие концлагеря. Узница лагеря Харина вспоминала: «Мы шли колонна за колонной под охраной эсэсовцев в окружении собак, шли по глубокому снегу, пропитанному кровью. Снег был розовый, поскольку каждого отставшего, каждого покачнувшегося или остановившегося расстреливали на месте. Трупы лежали и на дороге, и на обочине. В самом лагере гремели взрывы и выстрелы. Так называемый «Крематорий 5» взорвали буквально за сутки до прихода Красной Армии. Зондеркоманда СС расстреляла около 700 заключенных, задействованных в ликвидации следов преступлений нацистского режима. Однако под угрозой приближающихся советских танков эсэсовцы бежали из Освенцима так поспешно, что многие приказы остались невыполненными. Красноармейцев встретили 7500 изможденных узников, и советские военные обнаружили страшные свидетельства происходившего в концлагере. Они увидели груды личных вещей, обуви и одежды уничтоженных заключенных. Жертвами эсэсовцев в Аушвиц-Биркенау стали более миллиона человек. Это был самый крупный концлагерь Третьего Рейха. В 1996 году правительство Германии объявило 27 января, день освобождения Освенцима, официальным днем памяти жертв Холокоста. Советские танкисты и мотострелки с удивлением ходили между ровными рядами запорошенных снегом самолетов. Многие десятки двухмоторных «Хейнкелей 111» выстроились на аэродроме Познани. Захваты самолетов на аэродромах уже не удивляли советских танкистов, но здесь впечатляло количество крылатых машин. Впервые встретилось сразу несколько сотен. Всех их приковало к земле отсутствие в Германии горючего. Начинало казаться, что дни тысячелетнего рейха сочтены. Тем временем гарнизон самого города Познань не торопился капитулировать. Поначалу нежелание немцев вывесить белый флаг вызвало лишь легкую досаду. Командующий 1-й танковой армией Катуков вспоминал: «Познань была типичной танковой душегубкой. На ее узких, хорошо подготовленных к обороне улицах немцы выбили бы у нас все машины. Я приказал Бабаджаняну и Дремову обойти Познань с севера и юга, замкнув кольцо, перерезать все коммуникации и не дать уйти на запад гитлеровскому гарнизону». 25 января бригады обоих корпусов в третий раз форсировали Варту и окружили Познань. Вокруг города

Закаленная в боях советская 1-я гвардейская танковая армия Катукова смогла пробиться через укрепления Восточного вала, занятые фольксштурмистами. Окруженная танковая бригада катуковцев была деблокирована и продолжила наступление в направлении Одера.